Чтобы мне точно никто не помешал, я велел черепаху нести вахту и на всякий случай окружил себя ловушками. Если ко мне кто-нибудь сунется, то я сразу об этом узнаю. Ну а теперь можно и поспать, недолго, хотя бы часиков 8. Мы с моим учителем Черным Ястребом были в самой чаще мертвого леса. Никто во всем мире не отваживался сюда заходить. Ни маги, ни князья, ни светлые рыцари. А уж последние, кажется, успели сунуть свои любопытные носы в каждый угол. Насколько я знал, следопыты здесь не бывали уже лет 10. Когда наши собратцы сунулись сюда в последний раз, все закончилось плачевно. Из большого отряда человек в 15 уцелели всего трое. С тех пор люди обходили не только чащу, но и весь мертвый лес стороной. Но Черный Ястреб был не из тех, кого легко запугать. Наши с ним тренировки проходили во всех самых опасных местах. Логово Химеры и Василисков, злачные районы столицы, все известные человечеству заброшенные земли. Мы побывали везде. После 7 лет обучения мое тело было покрыто шрамами. Немногие старые воины могли похвастаться таким количеством заварушек, из которых они сумели выбраться живыми. А ведь я еще совсем молод и только начинаю свой путь. Так, секундочку. Наша вылазка в мертвый лес была много десятилетий назад. С тех пор я успел стать великим следопытом, получить имя Белого Ястреба и основать собственный орден. А еще я успел умереть и попасть в другой мир. Возникает вопрос, какого дракона я здесь делаю? Черный Ястреб смотрел на меня своими колючими черными глазами. И мне, как и всегда, стало не по себе. Даже спустя десятилетия я помнил, насколько тяжелая у учителя рука и насколько у него богатая фантазия на наказание. «Чувствуешь, салага?» – спросил он меня. «Грядет опасность. Пока она далеко и у тебя есть время подготовиться, но скоро она будет здесь». Я прислушался и ощутил, как воздух едва заметно дрожит, а земля едва слышно сотрясается. К нам и в самом деле кто-то приближался, кто-то, с кем мне встречаться совсем не хотелось. «Да, учитель, я чувствую, кто это?» Воспоминания того дня за годы потускнели, память сохранила только обрывки. Кровь, смерть, верный кинжал в руках, лук за спиной, свежесть ветра и надежное плечо учителя рядом, а потом снова кровь и смерть, снова и снова. Но я был почти уверен, что такого разговора у нас с Черным Ястребом никогда не было, что бы это ни было, но это явно не мое воспоминание. Кто это, ты разберешься сам, все-таки давно не мальчик. Черный Ястреб усмехнулся фирменной презрительной усмешкой, почти такой же, как моя. А сейчас тебе пора, время у тебя еще есть, но будь настороже. Что ты имеешь в виду? Черный Ястреб не ответил, его лицо расплылось, как и мертвый лес вокруг. По всем показателям точно могу сказать, барон Ястребов мертв. Голос был мне незнаком и звучал откуда-то издалека. «Да здрасте, не умер он», — возразил ему другой голос, в этот отлично мне знакомый и принадлежащий Алмазову. «Разве не видите, линия его сознания все еще остается активной? Молодой человек, я знаю, вы из рода знаменитых целителей. Я очень уважаю вашего отца». Снова первый голос. «Но сознание не может существовать, когда тело мертво. Это противоречит всем известным законам и правилам. Вот здесь вы точно ошиблись. Законы и правила – это точно не про Ястребова. Мне быстро надоело слушать это бессмысленный треп. Я жив и умирать не собираюсь. Вот только почему-то очень сложно открыть глаза. Я собрался с силами и зачерпнул энергию из своих запасов. Глаза удалось разлепить, и я рывком сел на кровати. Ну и что здесь происходит? Оказывается, вокруг меня успела собраться настоящая толпа. Прямо передо мной стояли Алмазов и незнакомый мне мужик в одеждах целителя. Судя по всему, их спор я и услышал. За их спинами стояли Лиза, Шаров и Ростоцкий. Лица у всех были скорбные. На щеках Лизы виднелись слезы. Еще в комнате была медсестра Дуня. Я с ней встречался всего один раз, когда она выхаживала меня после моего первого выброса. В отличие от остальных, она хлопотала вокруг меня, поправляя подушку и накладывая на лоб какие-то вонючие примочки. Мое пробуждение она заметила первое и всплеснула руками. «Живой, а ведь я вам говорила, остальные тоже уставились на меня, но это же невозможно», улыбаясь, кивнул Алмазов. «Говорю же, Ястребову на эти ваши правила наплевать. Целитель бросился замерять мои жизненные показатели, но я быстро его отогнал. Не надо мне ничего мерить, видишь же, что я в порядке. Но, ваше благородие, вы же только что были при смерти», забормотал он. «Ага», размечтался. Я ухмыльнулся. «Я просто спал. И вообще, кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? «Ястребов, это моя вина», — произнес Алмазов. «Я был рядом и никого к тебе не пускал, но о тебе все чаще спрашивали. Ростоцкий направил к тебе целителя. Я пытался их не пустить, но они все равно вошли. Я заметил на лице целителя пару свежих синяков. Похоже, что не пустить целителя Алмазов пытался в фирменном стиле, то есть просто хорошенько ему влепил. Войти в комнату он сумел только благодаря Ростоцкому. С его силой Алмазов ожидаемо справиться не сумел. Какой химеры вы вообще решили, что со мной что-то не в порядке? Потому, Максим, что ты проспал полтора дня, ответил мне Ростоцкий, а это совсем ненормально даже для тебя. Вот мы и решили, что тебе нужна помощь. Ну что тут сказать, решили неправильно. Рядом с кроватью с виноватым видом восседал черепах. Ему тоже было поручено охранять мой сон, но Железологовый за меня испугался и отбиваться от целителя не стал. Меньше во мне сомневайся. Направил я ему мысленный импульс. Питомец покорно кивнул. Вообще, ситуация получалась интересная. И как это я, интересно, умудрился столько продрыхнуть все-таки полтора дня? Это много даже для меня. Я просканировал себя даром и быстро понял, в чем дело. Одной из способностей следопытов является погружение в особую разновидность сна. В ней силы восстанавливаются намного быстрее, а энергетические запасы пополняются сами по себе. Одним словом, отличный способ восстановиться после тяжелого похода и даже подкопить энергии на будущее. Но вместе с плюсами у способности были и свои недостатки. Погрузившись в транс, я полностью терял контакт с реальностью. Мои сенсорные способности были заглушены. Именно поэтому я и не почувствовал всего происходящего. Да даже сигнальные ловушки и те не сумели до меня достучаться. Они сработали как надо. Я видел это по нарушенным энергетическим контурам. Но я спал так крепко, что благополучно их проигнорировал. Был и еще один недостаток. Для непосвященных, незнакомых с особенностями следопытов, я выглядел как настоящий труп. Дыхание и сердцебиение были настолько медленные и слабые, что заметить их нелегко даже при помощи магии. Так что неудивительно, что целители и остальные посчитали меня мертвым. Что меня смущало, так это то, что использовать способности я не планировал. Все, чего я хотел, это просто поспать часиков 8-10. За последние дни случилось слишком много всего. Я сражался, убивал и несколько раз был в шаге от смерти. При этом толком не отдыхал и пополнял энергию экстремальными способами. Мой дар позволял переносить и не такие нагрузки. Но как только я все-таки добрался до заслуженного отдыха, мой организм решил взять от подушки и теплой постели максимум. Способность запустилась сама собой, без моего контроля. И полтора дня в таком случае, это еще нормально. Однажды, еще в родном мире, я умудрился проспать полгода. Проснулся я тогда, конечно, загруженным энергией по самое не хочу, но голодным был просто ужас. Голод я чувствовал и сейчас, а еще был очень зол. Так убедился, что я в порядке. Рявкнул я на целителя. Все со мной нормально, и сиделка мне не нужна. Я использовал взгляд, придав целителю дополнительное ускорение. Он стремительно покинул комнату, громко хлопнув дверью. С Дуней я был намного мягче. Все-таки она очень милая девушка, и к тому же однажды сильно мне помогла. Ваше благородие, а у меня как раз с собой есть домашняя еда. Вам, кажется, в прошлый раз понравилось. Она робко потупила взгляд. Если что, могу принести. Еда, говоришь, так чего же ты ждешь? Давай неси скорее. Улыбнулся я. Пара минут, ваше благородие. Дуня выскочила из комнаты. Ко мне подскочили Лиза и Шаров. Максим, ты в порядке? Так сильно нас напугал. Сердобольная Лиза попыталась рукой проверить мою температуру, но я поймал ее руку в воздухе. В полном. Сами знаете, меня так просто не взять. Ребята закивали. В том, что я крепкий парень, они уже давно убедились. А еще в их глазах я заметил какой-то невысказанный вопрос. Как будто они все о чем-то знали, но не решались меня спросить. Мне их слова и не требовались. Я сам все понял. Что, узнали, что это я был в замке Драга? Ага. С энтузиазмом кивнул Шаров. Нам все Алмазов рассказал. Я видел фотки в сети. Ну и круто же ты им там навалял. В его глазах светилась настоящая гордость и какой-то детский восторг. Все, что произошло со мной в Британии, ему казалось чем-то вроде веселого рассказа из приключенческой книжки. Ну да, веселого. Рассказывать ему, что я там едва не сдох, я не стал. Нечего парня разочаровывать. Зато Лиза смотрела на меня совсем по-другому. «Максим, скажи честно, ты сделал это ради Меньшовой, верно?» Я закатил глаза. Как и всегда, кто о чем, а девочки ищут во всем свой особый женский мотив. С Драгой я сражался по своим причинам. Впрочем, от внимания Меньшовой я тоже не отказался. Все остальные тоже знают. Нет, Максим, произнес Ростоцкий, о событиях в замке Драга говорят по всем каналам, но о твоем участии знает только узкий круг посвященных. Ректор Академии, я как его заместитель, высшие чины гильдии искателей и несколько чиновников. Вероятно, император решил не распространять информацию о твоих достижениях, а вот это неожиданно. Со слов Троекурова я понял, что информацию о моем участии он запустит в газеты и на телеканалы. Но, похоже, они с Всеволодом все переиграли. Наверняка в новостях сейчас говорят, что с Драго разобрался какой-нибудь элитный отряд императорской гвардии. Разумеется, под личным руководством его величества. Логичное решение. Сложно объяснить, почему чиновники и абсолюты все проспали, а все дело в одиночку решил какой-то непонятный барон. Меня такой расклад устраивал. Кто надо, тот в курсе. А остальным обо мне знать и не требуется. С моей профессией в тени работается куда комфортнее. Максим, мы с ректором посовещались и решили выделить тебе отдельную комнату, откашлившись, произнес Ростоцкий, без соседей, с огромной кроватью, душ, балкон, быстрый доступ к сети. Понятно, ректор Баринов решил не отставать от императора и придумал для меня подарок. Уверен, что не по доброте душевной, а просто потому, что боялся получить по шапке от сурового начальства. Благодарю, но не нуждаюсь. Как так? Ростоцкий подумал, что ослышался. Максим, комната совсем новая. Да плевать, новая она или старая. Мне она не нужна. В ближайшее время я рассчитываю перебраться в собственное поместье. Лица у всех были настолько вытянувшиеся, что мне пришлось им рассказать, что сейчас я работаю над приобретением собственного родового гнезда. Где оно и в чем его особенность, я уточнять не стал. Слишком уж много будет вопросов. Обычно проживание студентов вне академии разрешается только со второго курса, протянул Ростоцкий. Для меня вы сделаете исключение, не так ли? С ухмылкой спросил я. Так и быть, из уважения к вашим заслугам, немного помявшись, согласился Ростоцкий. Отлично. В том, что с этим не возникнет проблем, я даже не сомневался. Следующие несколько минут ребята пытались меня расспрашивать о том, что случилось в замке Драга. Я все рассказал в несколько коротких фраз. Вникать в детали не было никакого желания. Разговор закончился сам собой, когда Дуня притащила два чана со свежей домашней едой, и я начал уплетать ее с такой скоростью, что хрустело за щеками. Ростоцкий удалился по делам, а остальные ненадолго задержались. «Максим, мы обязаны устроить вечеринку в твою честь», — объявил Шаров. «Веселую тусовку, на которой соберутся только твои близкие друзья. Лишнее внимание я не любил, но идея с вечеринкой мне понравилась. У следопытов была традиция отмечать удачный поход веселой пьянкой. Да и мне расслабиться не помешает. Сон — это, конечно, здорово, но это далеко не единственная форма отдыха. Мы с Шаровым договорились, что вечеринку он организует самостоятельно. С меня только деньги и список приглашенных. С этим проблем не возникло. Они сидели бы и дольше, когда в комнату ворвалась растрепанная Анастасия. Узнала, что ты проснулся. Ты в порядке? С порога прокричала она и только тогда заметила, что мы здесь не одни. Мы уже уходим. Быстро сориентировал Шаров. Лиза, Сергей, пойдемте. Лиза бросила на меня многозначительный взгляд, но промолчала. Спустя минуту их в комнате уже не было. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Меньшова. «Великолепно. Но будет еще лучше, если мы продолжим с того места, на котором остановились в прошлый раз». Я многозначительно ухмыльнулся. «Помнится, нас прервали. Еще чего?» Анастасия недовольно нахмурилась и сложила руки на груди. «Если ты думаешь, что после того, как ты меня здесь бросил, я возьму и сделаю все, что ты хочешь, то ты прав». По лицу Меньшовой было видно, что она готова взорваться. К чему княжна не привыкла, так это к такому отношению. Будь на моем месте кто-нибудь другой, то она давно бы послала наглеца куда подальше. И не просто так, а со значительными физическими повреждениями. Но я вытащил ее из лап Драга, и при этом рискнул своей жизнью. Анастасия была не из тех, кто так просто о таком забывает. К тому же я видел, я ей нравлюсь. Это и сыграло ключевую роль. Ты прав. «Есть в тебе что-то привлекательное», — вздохнула она и шагнула ко мне. «Все-таки я был прав, ощущение недосказанности осталось не только у меня. Сон, еда и красивая девушка в постели, У меня сегодня был полный набор удовольствий. Анастасия провела у меня всю ночь. Сил после долгого сна у меня было более чем достаточно, так что смысла уходить у нее не было. Где ночевал Алмазов, меня не волновало. Парень он самостоятельный, так что наверняка не пропал. Когда наступило утро, я обнаружил в мобифоне множество пропущенных звонков и сообщений. Перезванивать Софье не стал, и сам догадываюсь, что журналистке от меня нужно. Зато звонки от отца меня насторожили, так же как и сообщения от Настики. Сестренка буквально умоляла меня приехать в Сочи и решить семейный конфликт. У меня были кое-какие обязательства перед семьей и, в частности, перед отцом. Поэтому откладывать я не стал. Быстро, но нежно разбудил Меньшову. Она что-то сонно ворчала, но я был непреклонен. А потом быстро оделся и отправился на склад. У обитавшей там звездочки все было в полном порядке. Птица неплохо устроилась в новых условиях и научилась восполнять свою энергию при помощи лежащих на поле реликвий. Мои артефакты и кристаллы она при этом не тронула. «Молодец, растешь», — похвалил я ее и переместился через дверь в Сочи. Там, как и всегда, было солнечно и непривычно тепло. Совсем не как в Петербурге. Нужно будет хоть иногда сюда мотаться позагорать, покупаться и поесть морепродуктов. У двери меня, как и всегда, встречала Настя. «Братишка, как я рада тебя видеть!» Она бросилась мне на шею. «И я так тобой горжусь!» «Ты тоже в курсе?» «Ну конечно!» «К нам с папой приезжал специальный человек от императора. Привез благодарственную грамоту и все рассказал». Она продолжала трещать всю дорогу к дому. На пороге нас уже ждал отец. И вид у Юрия был далеко не самый гостеприимный. «Ну что, явился?» Предатель предал собственный род, ушел, хлопнув дверью. «А о нас ты подумал?» Он продолжал и дальше кричать что-то в этом духе. Причем, судя по запаху, был весьма пьян. Чего-то подобного я и ожидал. О том, что я хочу собственный род, я рассказал ему чуть больше недели назад в квартире Софи. Идея ему не понравилась. Сейчас же он и вовсе был в ярости. По его мнению, то, что я получил собственный род, было предательством и отказом от семьи. Выслушивать весь этот бред я не собирался. Ускорившись, резко подскочил к нему и ухватил его за пиджак. «Пойдем поговорим». К нам рванул Степан, начальник службы охраны. Его я остановил взглядом. «А ну стоп, это семейное дело, и касается только нас двоих». Он понял, что я настроен серьезно, и отступил. Я силой затащил отца в дом и сразу взял быка за рога. Из своей сумки вытащил несколько пузырьков с зельями. Смешал в нужной пропорции и силой заставил его выпить. Опьянение и похмелье сняло как рукой. «Все равно ты предатель», — пробурчал он. «И я считаю, что ты...» «Нет, так не пойдет. Твою точку зрения я знаю. Теперь слушай меня». Много слов я не тратил и в несколько фраз объяснил ему, что мой собственный род – это необходимый этап для дальнейшего роста, и что семью я не бросаю и бросать не планирую. «То есть ты также будешь нам помогать?» – уточнил Юрий. «И конкурировать с нами тоже не станешь?» «Ну конечно, вы – семья, а это для меня не пустой звук». Он успокоился и даже велел тете Розе готовить для меня приветственный ужин. Я расслабился, предвкушая, что проведу тихий и спокойный день. Но не тут-то было. «Господа, к вам гости!» На пороге появился встревоженный Степан. «И очень важные!» Мы с отцом переглянулись и вышли навстречу нежданным визитерам. Одного взгляда на них хватило, чтобы понять, денек меня ждет очень интересный. Глава 19. У ворот, ведущих на территорию поместья, стояли пятеро мужчин. Ни одного из них я не знал, но сразу и безошибочно понял, кто они такие. Это было несложно. У четверых из них на шеях висели медальоны купцов второй гильдии. Купцы в империи считались одним из самых привилегированных сословий. Неблагородные, конечно, но благодаря особому статусу они могли торговать чем угодно, от кошачьего корма до космических кораблей и реликвий. Больше такими правами не обладал никто. Именно поэтому влияние купцов, особенно двух первых гильдий, было велико. Они вели дела с самыми важными людьми империи, походя за завтраком, совершали многомиллионные сделки. С их мнением считались и их уважали. Род Ястребовых тоже вел с ними дела, но совсем немного. Наши интересы в купеческом сообществе представлял Артур. Он прекрасно понимал, на что способны его товарищи по гильдии, поэтому сократил наши контакты до минимума. А сейчас четверо купцов стояли у нас на пороге. Просто так такие граждане в гости не заходят. Пятый незнакомец купцом не был и в этой компании смотрелся странно. Здоровенный детина с мрачным лицом, хмурым взглядом из-под лобья и сбитыми в кровь кулаками. И, Конечно же, с достаточно развитым даром. Кольца благородного на его пальце не было, но по движениям его энергии я понимал, что он прошел серьезную подготовку. Причем с самого детства. Значит, он аристократ. Но, учитывая его потрепанное состояние, наверняка из маленького опустившегося рода. Любопытно, что такой человек делает в этой компании. Может, личный телохранитель? Хотя нет, это вряд ли. Слишком уж мрачный парень, давно забывший про честь и достоинство. В охранники таких не берут. По его взгляду становилось понятно, быть здесь, да еще в компании купцов ему совсем не хочется. А лично мне не хотелось видеть их всех на пороге фамильного поместья Ястребовых. И плевать, что я больше не являюсь членом рода. Здесь живет моя семья, да и сам я все еще Ястребов. День добрый, господа. По какому вопросу пожаловали? Грубить я не стал, но улыбаться и расшаркиваться перед ними даже не подумал. Императору не кланялся, и им кланяться не собираюсь. К тому же интуиция подсказывала, что вся эта компания оказалась здесь далеко не с добрыми намерениями. Рад приветствовать, ваше благородие. Вперед выступил купец средних лет с курчавой рыжей бородой и хитро бегающими глазами. Меня зовут Леонид Широков, купец второй гильдии. Я и мои младшие товарищи пожаловали к вам на разговор с деловым, как говорится, предложением. Мы с отцом переглянулись, и Юрий покачал головой. Он, как и я, не понимал, о чем идет речь. Озвучивайте. Что озвучивать? К моему резкому напору Широков не привык и поэтому растерялся. Озвучивайте ваше предложение. Прямо здесь, на пороге, удивился он. Как-то это, ваше благородие, неправильно. Максим, он прав. В разговор вступил отец. Не по-человечески это, с гостями в дверях разговаривать. Прошу вас, господа, проходите. Поговорим, как водится, за кружечкой чая, а то и чего покрепче. В отличие от меня, отец никакой опасности не чувствовал. Наверное, в самом деле решил, что эти ребята пришли к нему с каким-нибудь выгодным предложением. Ага, как бы не так, купцы переглянулись и с довольными лицами вошли на территорию поместья. Прогнать их я мог, буквально шевельнув пальцем. Они, конечно, обвешаны защитными артефактами и обычным ужасом их не возьмешь. Но у меня богатый арсенал магических приемов. Обязательно найдется что-то подходящее. Торопить события я в этот раз не стал. Отец хочет с ними поговорить? Да пожалуйста, не буду ему мешать. Пусть сам все увидит собственными глазами. Господин Максим, мне бойцам команду давать? Ко мне практически бесшумно подошел опытный Степан. Вид у начальника охраны был серьезный, интуиция тоже подсказывала ему, что ничего хорошего ждать не стоит. Ну, чтобы были готовы, в случае чего. Благодаря грамотным действиям Степана поместье за прошедшие недели превратилось в отлично укрепленную крепость. Отобранные им лично бойцы были готовы в любое мгновение броситься в бой. Неа, нет нужды, все в порядке. Пусть твои парни расслабятся. Пока я здесь, сам за всем пригляжу. Но, господин Максим, никаких но. Сам знаешь, я не люблю, когда со мной спорит. Степан отлично представлял мой характер и дальше спорить не стал. Он и его бойцы демонстративно отошли в сторону. Но я все равно заметил, как двое гвардейцев, укрывшись защитными чарами, разместились в ближайших кустах. Пусть я и велел ему не вмешиваться, Степан все равно принял меры и на всякий случай перестраховался. Если что-то пойдет не по плану, его бойцы тут же поднимут тревогу. Что тут сказать, я в Степане не ошибся. Сразу видно, человек на своем месте. На меня жалобно посмотрел Черепах. Нет, тебя с собой не возьму. Нечего этих ребят раньше времени пугать. Если что, сам тебя позову. Питомец печально вздохнул, но подчинился. Выбора у него не было. Когда я вернулся, отец и купцы восседали за столом в переговорной. Суровый детина благородный засел в стороне, с подозрением глядя на остальных. Тетя Роза и ее девочки-помощницы вовсю накрывали на стол. Какой у вас чаек интересный? Широков склонился над стоящим на столе чайником. По особому рецепту готовим. Травы сама собирала, своими руками, гордо выпятила грудь тетя Роза. Они еще какое-то время проговорили, обсуждая способы заваривания чая. При этом Широков буквально навис над чайником, делая странные движения руками. Я внимательно оглядел всех присутствующих. Купцы старательно прятали глаза, а отец ничего не заметил. Все с ними понятно. Очередная разводка. Кыш, ты это видел? Да, следопыт. Тут же отозвался мой внимательный питомец. Широков что-то подсыпал в чай. Ага, давай примем кое-какие меры. Кыш внимательно меня выслушал и кивнул. Будет выполнено, следопыт, только, разрешаю съесть немного меда, сжалился над ним я, следопыт, ты понимаешь Каша с полуслова, довольно закивал Дракоша, пока мы разговаривали, тетя Роза разлила чай по чашкам и оставила нас одних, уважаемый Юрий, уважаемый Максим, Широков обвел нас взглядом. Предлагаю начать переговоры с дегустацией вашего прекрасного напитка. Все купцы одновременно подняли чашки и одним глотком выпили едва ли не половину. Мы с отцом последовали их примеру. Фу, какая гадость. Юрий поморщился. Все-таки Роза перестаралась с этими своими травками. Да, Широков притворно удивился, но я видел, как в его глазах пляшут хитрые бесенята. А по мне, так отличный напиток. В самый раз для начала плодотворных переговоров. Мне очень хотелось съездить Широкову по лицу, мощно так, с оттяжкой, и его товарищам тоже. На месте я остался только благодаря силе воли. Очень уж мне интересно посмотреть, как этот спектакль будет разворачиваться дальше. Итак, господа, в чем суть вашего предложения? Спросил я, ваше благородие, да все на самом деле просто. Широков дружелюбно улыбнулся. Мы хотим выкупить ваш бизнес, все магазины сразу. Мне стоило большого труда не расхохотаться ему в лицо. В последнее время бизнес рода сильно изменился. Сейчас это были не никому не нужные лавчонки, торгующие непонятной ерундой, а вполне себе успешные магазины. Точнее, даже целые сети. Одна сеть занималась продажей товаров общего потребления и весьма преуспела. Отличные товары, низкие цены, приятный интерьер. Люди с удовольствием заходили туда целыми семьями. Отец даже успел открыть два дополнительных магазина и планировал открывать еще. Звезд с неба магазины не хватали, но прибыль приносили весьма солидную. Была у нас и вторая сеть по торговле электроникой. И вот она стала настоящим хитом. За техническими новинками в магазины стекались люди со всей губернии. Чтобы первыми попасть в магазин после открытия, они вставали в самые настоящие очереди. Конкуренты кусали локти. А мы с отцом и Артуром планировали открытие новых точек, в том числе и в соседних губерниях. Я был уверен, однажды наши магазины техники будут популярны во всей империи, и даже за ее пределами. Секрет успеха на самом деле был прост. Его можно было описать одним простым словом – черепах. Благодаря своему особому дару он одним касанием улучшал качество любой техники, начиная от настроек и заканчивая непосредственно железом. Через его цепкие металлические лапы прошли далеко не все поставки, но того, что он успел улучшить, хватило, чтобы создать у магазинов правильную репутацию. Людям нравилось покупать более качественные товары по тем же ценам, как и у остальных, поэтому они и выбирали нас, а не конкурентов. Прибыль росла, а издержки оставались сравнительно небольшими. Деньги поступали на счета рода. То, что однажды нас попытаются купить, я не сомневался. Правда, не ожидал, что это будет так быстро, да еще и такими странными ребятами. Ну и сколько вы хотите предложить? С трудом сдерживаясь, спросил я. О, великолепную сумму, 1 000 000 рублей. Широков продолжал улыбаться. Вот теперь удивился и отец. Он как раз сделал очередной глоток и едва не подавился чаем. 1 000 000, господа, но это не серьезно. Я и так не собирался ничего продавать, тем более за такие ничтожные деньги. Это просто смешно. Купцы переглянулись. Улыбки погасли, взгляды были недоуменные. «Может, вам еще чайку глотнуть?» – аккуратно предложил Широков. «Да не буду я эту горчатину пить». Отец начинал злиться. «И вообще, если вам больше нечего предложить, то нам и разговаривать не о чем. Ну как же, есть еще графики». Широков начал торопливо выкладывать на стол какие-то мятые бумажки. «Вот, здесь точно видно, что 1 000 000 – самая справедливая цена. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, всем его графикам грош цена. Их явно лепили на коленке, и к реальным цифрам они не имели никакого отношения. Убедить хоть в чем-то они могли только неадекватного человека. Собственно, именно на это они и рассчитывали. Ну что, господа аферисты, может, хватит устраивать цирк?» Я резко встал на ноги и обвел их взглядом. Купцы были защищены артефактами, но мой взгляд все равно прочувствовали, вжавшись в кресло. Один из них, самый молодой, от избытка чувств и вовсе свалился на пол. «Максим, о чем вы? Никакого цирка». Широков не очень убедительно помотал головой. «Мы – честные торговцы. И зачем, интересно, честные торговцы добавили в чай дуй траву?» Ухмыляясь, спросил я у него. «Что, но я никогда». Актером Широков был хреновым. Впрочем, это было уже не важно. Я с самого начала понял, что его интерес к чаям возник не просто так. У него с собой был мешочек с толченой дуй травой. Растение редкое, но очень мощное. Если его щепотку добавить в воду, то эффект будет поразительный. Несчастному бедолаге напрочь снесет голову. Он потеряет контакт с реальностью и будет делать все, что ему скажут. А самое главное, обнаружить вещество практически невозможно. Даже опытный алхимик, и тот не всегда его распознает. Так что план у этих ребят был простой. Напоить нас с отцом дуй травой, наплести какой-то бред с поддельными графиками и подписать договор о продаже компаний. И ни один артефакт не обнаружит. Внешне мы бы при этом выглядели совершенно нормально. Ни один нотариус или банкир не догадается. Сделка в один день, и весь наш бизнес утек бы в их жадные лапы. Даже Лидия не смогла бы его потом отсудить обратно. Дешево и сердито. Честно говоря, не будь меня здесь, то могло бы сработать. Все-таки иммунитета к ядам у отца не было, а Степан не сразу бы понял, что его господин не в себе. Я же сразу велел Кышу подбросить Юрию в чашку противоядия. Поэтому безвкусная трава и казалась ему горькой. Мне противоядие не требовалось. Иммунитет к ядам работал безукоризненно. Купцы тоже оказались непростыми. Всю эту схему они явно придумали не вчера и тоже заранее успели наработать неслабый иммунитет. Так что они могли наравне со мной пить отравленный чай без каких-либо последствий. Теперь, когда их план пошел по известному месту, вид у купцов был растерянный. Что делать дальше, они не знали. Зато знал кое-кто другой. Хмурый здоровяк, все это время просидевший в стороне, начал потихоньку подкрадываться ко мне. Двигался он решительно и профессионально, а от его тела расходились волны, набирающие силу магии. Добраться до нас с отцом я ему не позволил. Разместил перед ним заранее подготовленную ловушку и сейчас наблюдал, как он застыл на месте и крутит головой, не понимая, что делать дальше. «Максим, мы не планировали ничего плохого». Широков понял, что оправдываться бесполезно. «Честное слово, мы не хотели вам навредить». «Не хотели навредить? И зачем тогда приволокли его?» Я кивком указал на Хмурого. «Его имя меня не интересовало, так что буду пока называть его так. А что, ему подходит? Это наша подстраховка». Широков запнулся. Он чувствовал, что прилично увяз, но еще дальше погружаться на дно не хотел и вовремя заткнулся. Обычно в таких случаях мне несложно кого-либо разговорить, но уж слишком у него хорошие защитные артефакты. Кыш, нужны ловкие драконьи лапы. В этот раз Дракоша не спорил. Я щелкнул пальцами, и передо мной на стол упали снятые с Широкого артефакты. Итак, что именно вы хотели сделать? Я использовал голос, одновременно наслаждаясь видом его вытянувшегося лица. Это наша страховка. Профессиональный боец из отвергнутых благородных, не проиграл ни одного сражения. У Широкого развязался язык, и сейчас он выкладывал мне все, что знал. Он должен был нас вывести, если бы запахло жареным. И еще что, если бы вы попытались отказаться от сделки, то мы бы предложили вам поединок. Мы слышали, что вы, Максим, не сдержанные и любите дуэли. Мы бы раздразнили вашу гордость и заставили сражаться. Ясно, как я понимаю, ставкой были бы все наши компании. Именно так, Максим. Широков затравленно кивнул. У вас не было бы ни единого шанса. Вы бы проиграли, а мы забрали ваш бизнес. Вот же твари. Юрий схватился за меч и направил его на Широкова. Да я вас здесь всех порублю. Я даже не пытался его останавливать. А какой смысл? Их план все равно сорвался. Пусть как следует их помнет. Но кое-что меня смущало. Род Ястребовых давно дал всем понять, связываться с нами опасно. Тронешь нас хоть пальцем, оттяпаем всю руку и закусим головой. Конечно, кто-то мог этого не понять, это было нормально. Но когда в наше поместье вот так, едва ли не с ноги, закатывалась целая группа далеко не самых тупых купцов, да еще с весьма неплохим и продуманным планом, слишком это подозрительно. Что-то мне подсказывает, что за спинами этой веселой компашки стоит кто-то куда более могущественный. Я уже собирался как следует надавить на Широкого и выбить у него имя кукловода, когда Хмурый начал действовать. Ловушку для него я использовал слабую. Фактически, это даже была не полноценная ловушка, а едва оформленный сгусток энергии. Просто не было времени поставить что-то более основательное. Хмурый сумел справиться с ней удивительно быстро. И теперь он, сжимая в руках лезвие, созданные из чистой энергии, несся прямо на отца. Юрий сам был неплохим бойцом, но сейчас он не успевал ничего сделать. Он отвлекся на Широкого и остальных и просто не замечал опасности. Я успел среагировать и бросился ему наперерез. Ускорение, резкий энергетический толчок, и хмурый отлетел на пару метров в сторону. Это было непривычно. Мой удар должен был как минимум отбросить его метров на 20. Еще и оглушить так, что тот на ноги не сумел бы встать еще несколько часов. А вот поди ж ты, он стоит на ногах и готов броситься в бой. Господин Максим, мы рядом. В переговорную ворвался Степан во главе гвардейцев. Все-таки не напрасно он разместил за нами слежку. Быстро сообразил, что к чему. Мне его помощь не требовалась. Помогай отцу, велел я справлюсь сам. Но, никаких но, дракон тебя сожри. В этот раз он меня понял. По опыту знал, что за меня можно не бояться, и поспешил на помощь отцу. Я повернулся к Хмурому. Значит, ты боец, лучший, усмехнулся он, хрустнув костяшками пальцев. Ну, это мы проверим, даже больше. Что там твой босс сказал? Они хотели, чтобы я поставил на кон все свои компании, так вот, я готов это сделать. Мои слова в затихшей переговорной прозвучали неожиданно громко. Максим, ты что делаешь? Прокричал отец. Просто немного поднимаю ставки. Я посмотрел на Хмурого и улыбнулся. И вообще, давай поступим так. Ты можешь использовать магию, артефакты, да что угодно. А вот я дерусь только своими силами. Никакой магии. Идет, еще как. Хмурый усмехался так, как будто уже выиграл. В бой он рванул сразу, без единой заминки. И сразу же ударил, напитав кулак сложной стихийной магией, густо замешанной на магию разрушения. Потому, как он двигался и бил, я точно понял, кто он такой. Как и сказал Широков, он из отвергнутых благородных, то есть буквально из рода, который император объявил вне закона. Судя по уровню использованной магии и профессиональным движениям, у него сильный дар, а сам он отлично обучен как в плане магии, так и воинского искусства. Только толку после падения рода от этих навыков не было. На его будущем был поставлен крест. Ни на одну по-настоящему хорошую должность он мог не рассчитывать. Путь у него был один, в наемники, и в профессиональные бритеры, за деньги участвующие в дуэлях и устраняющие неугодных. Не сомневаюсь, на его счету много побед. Я в их ряд становиться не собирался. Магию я честно не использовал. Ни ускорения, ни даже элементарного стихийного щита. Его усиленный кулак просвистел над моей головой. Промахнулся. Я усмехнулся и ударил в ответ. В отличие от меня, он использовал магическое ускорение и легко уклонился. Слабовато. Оскалился он. В его руках снова появились энергетические лезвия. Видимо, кулачная драка казалась ему неинтересной, и он хотел быстро со мной покончить. А вот фиг ему. Чего он знать не мог, то это того, что человеком в полном смысле я не был. Даже не используя магию, я оставался следопытом. Да, не самым могущественным, на начальном этапе. Но повышенные силу, скорости реакцию никто не отменял. Конечно, для чистоты эксперимента я их приглушил, насколько это возможно, но все равно оказался сильнее, чем сам думал. От большинства магических атак Хмурого я сумел уклониться. Парочка меня все-таки задела. Серьезных травм он мне не нанес, только порвал костюм и оставил на коже несколько неприятных царапин. Но в целом мне на это было плевать. До свадьбы заживет. Боль – это временно. Я умею ее подавлять. А еще я прекрасно умею финтить. Хмурый был хорош, но, получив отпор, быстро утратил контроль над ситуацией. И поэтому ожидаемо получил от меня хлесткий удар по ухмыляющейся роже. Слишком сла. Он не договорил, потому что я обрушил на него целый град из ударов. Атака без магии получилась не особо сильная, поэтому ударов понадобилось много. По лицу, в живот, в печень, в грудь. Я ни в чем себе не отказывал и закончил эффектным ударом ребром ладони по шее. Хмурый моргнул и сложился к моим ногам. Было неплохо, но все же быстровато. Я огляделся, рассчитывая увидеть, что гвардейцы расправились с купцами. Меня ждало разочарование. Гвардейцы были здесь, толпились во всеоружии, а вот купцы успели сбежать. Как вы могли их упустить? Сверкнул я глазами. Вроде бы простое действие, а бойцы дружно сделали шаг назад. Кто-то громко сглотнул. Сын, не злись на них. Вперед выступил отец. Они не сбежали. Это я велел их отпустить. Зачем? Затем, что они сюда пришли не просто так. Их кто-то направляет. Мы поставили следящие чары и скоро узнаем, кто именно, ровным тоном объяснил мне Юрий. Ну и неплохо будет собрать на них как можно больше компромата. Следящие чары, они их засекут, только не мои. В переговорную шумным ураганом ворвалась Настя. Максим, можешь мне поверить, у меня отличные чары. Вот, смотри, она сделала несколько пассов, направляя текущую из нее энергию. Вглядевшись в возникший в воздухе рисунок, я уважительно кивнул. Понятия не имею, как Настя это делает, но результат для ее возраста выдающийся. Да и, говоря откровенно, для любого другого возраста тоже. Настя – прирожденный талант. Даже я бы ее маскирующие чары обнаружил далеко не сразу. Про остальных и говорить нечего. Господин Максим, вы не подумайте, что мы их так отпустили. Степан вежливо мне поклонился. Мы им бока так помяли, что будь здоров. Жить будут, конечно, но и про нас не забудут еще долго. И вообще, сын, ты думаешь, мы что, дурь траву проигнорировали? Отец хитро улыбался. Да видел я, как они ее в чай добавляли, но только виду не подал. По твоему лицу было понятно, что ты что-то задумал. Вот я тебе и доверился. Как видишь, не прогадал. Я был вынужден признать, они сумели меня удивить. О безопасности согласовано с действием отца, оказывается, поставлены куда лучше, чем я полагал. Но кое-что они все-таки проморгали. Я протянул руку и вытащил из-под стола надежно укрытый чарами следящий артефакт. Это тоже заметили? Отец, Настя и Степан виновато переглянулись. А вот здесь, Максим, признаю, пропустили. Плохо. Прослушку нужно уметь не только ставить, но и находить. Но это ничего, я научу вас это делать. Все вроде бы закончилось хорошо, но меня не отпускала мысль, что мы упускаем самое важное. За этой купеческой гоп-компанией кто-то стоял, но я никак не мог понять, кто именно. В одном я был уверен точно, за одним шагом последует еще один. Причем ожидать его следует совсем скоро. Мобифон в кармане брюк завибрировал. Я посмотрел на экран. Звонила Лидия. «Привет, все в порядке?» «Нет, Максим, не в порядке». Судя по голосу, всегда спокойная девушка была на грани истерики. «Максим, я в доме Иннокентия Истомина. И тут-тут, связь прервали помехи. Вызов резко прекратился. Что-то случилось?» Спросил меня отец. «Ага, кажется, наш кукловод сделал очередной шаг. Понимаешь, что это значит?» «Нет», помотал головой отец. Я хищно ухмыльнулся, что кто-то только что нарвался на очень большие неприятности. Глава 20. Слова Лидии мне не понравились. Иннокентий Истомин был дружественным мне благородным, не самым близким другом, конечно, но в нашу последнюю встречу он буквально клялся мне в верности и был готов отдать мне все, что у него есть. Это было вполне объяснимо. Именно я вытащил его из нищеты, вернул статус графа и буквально осыпал его богатствами убитого брата. Подставы от него я не ожидал. Тем не менее, Лидия четко сказала, она в доме Иннокентия, и там с ней случилось что-то нехорошее. Причин сомневаться в ее словах у меня не было, так же как и в том, что это был ее голос. Еще во время разговора я использовал обостренный слух следопыта, и теперь не сомневался, это и в самом деле была она. В нашу последнюю встречу девушка сказала, что Иннокентий не отвечает на ее звонки. Истомин был ее клиентом, так что она могла отправиться на встречу в его поместье. Ну а дальше? Дальше могло произойти что угодно. На анализ ситуации и составление плана действий мне много времени не понадобилось. На самом деле, план получился элементарный. Переместиться в поместье Истоминых, найти и защитить Лидию, открутить Иннокентию голову. Ну а потом можно будет и разобраться в ситуации. Я уже направился к выходу из дома, когда на плечо легла тяжелая ладонь отца. «Максим, что-то случилось?» Вид у Юрия был озабоченный. «А, точно, он же не в курсе, что происходит». Разговор с Лидией он не слышал. Для него я быстро с кем-то поговорил. На глазах помрачнел и с видом идущего на казнь палача помчался к выходу. «Вечно забываю, что остальным людям требуется что-то объяснять. Мой близкий человек в беде. Подробностей не знаю, но если все так, как думаю, то мало никому не покажется». Я усмехнулся, и первый ряд гвардейцев дружно сделал шаг назад. Что ни говори, но в такие минуты видок у меня жутковатый. К чести отца, задавать лишние вопросы он не стал. Все-таки привык к мысли, что я сам прекрасно знаю, как и что мне делать. С тобой отправить моих людей, это было все, о чем он меня спросил. Опытные бойцы, проверенные, лишними не будут, не сомневаюсь. Я благодарно кивнул, но не требуется. У меня тут своя команда мечты. Порвем кого хочешь. Черепах прорычал что-то утвердительное и немного, для виду, увеличился в размерах. Следопыт, кыш надеется, что это фигура речи. Никого рвать кыш не собирается. Возмутился у меня в голове дракон. Знаю, пушистый, Но согласись, мы отличная команда. Это так, следопыт. Дракоша даже не пытался спорить. Отец ответа дракона, конечно, не слышал. И даже не подозревал о существовании второго питомца. Но и нас с черепахом ему хватило, чтобы кивнуть и крепко пожать мне руку. Ну, тогда удачи. Заканчивай с делами и возвращайся на ужин. У тети Розы новый рецепт голубцов. Готовит так, что не оторваться. А ты знаешь, как меня подкупить. Буду быстро. Одна нога здесь, другая там. Мы вышли из дома и зашагали к расположенной в саду двери. Слежку я почувствовал сразу. Немного не доходя остановился и вошел в тень. А спустя несколько секунд поймал за шкирку крадущуюся за мной по пятам Настьку. Ну и что ты творишь, братишка? Пусти меня. Сестренка, пытаясь выбраться, замолотила по воздуху кулаками. «Вообще-то я тебе помочь хочу». «Помочь? Интересно, как?» Усмехнулся я. Отпускать ее даже не думал. «Магией, разумеется». Настя гордо вскинула голову. Учитывая, что она все еще болталась в моей железной хватке, выглядело это забавно. «Я тут такому научилась. Ты просто офигеешь». В подтверждение своих слов она начала плести какие-то боевые чары. Что именно она пыталась сделать, я не понял. Слишком уж своеобразное плетение. Наверняка что-то из ее собственных изобретений. Как и всегда, магия Настики произвела на меня впечатление. Очень крутая работа. Сестренка, истинный талант. У меня даже появился соблазн действительно взять ее с собой и посмотреть, на что она способна в реальной драке. Но эти мысли я быстро отогнал. Пусть Настя и сильна, она, все еще ребенок, а детей на поле боя не берут. Офигею я обязательно, но позже. А сейчас я хочу, чтобы ты оставалась здесь. В последние слова я вложил немного голоса. Почти все мое ментальное воздействие Настя интуитивно заблокировала. Малая часть силы, которая прошла через ее ментальный щит, повлияла на нее совсем чуть-чуть. Но этого хватило, чтобы она немного успокоилась. «Скорее возвращайся, мне столько нужно тебе рассказать, обязательно». Я проколол руку кинжалом и шагнул в распахнувшуюся дверь. Передо мной появился знакомый темный коридор со всеми открытыми мной дверями. Нужная дверь была прямо передо мной, оставалось только в нее войти, но я не успел. Я ощутил странную вибрацию, доносящуюся из-за пределов коридора. Это был безмолвный зов, призывающий меня к себе. «Следопыт, что это?» Передо мной возникла перепуганная драконья морда. Ничего особенного, пушистый. Просто кое-кто хочет нас видеть. Зов был настойчивым, так что мне пришлось к нему прислушаться. Я выбрал правильную дверь и переместился в брешь, расположенную на моем складе. Стоило мне появиться на поляне, как на землю плавно спикировала звездочка. Именно ее я и ожидал увидеть. Она была источником зова, который мы с черепахом почувствовали в коридоре. Вот уж не ожидал, что моя новая питомица может достучаться до меня даже там. Выглядела звездочка шикарно. Высокая мощная птица со сверкающим оперением. А ты не теряла времени понапрасну, верно? Как я вижу, неплохо подкрепилась кристаллами. Отвечать птица Сирен не стала. Она, как и всегда, вела себя совершенно безмолвно. Ни единого звука. Зато она собралась силами и направила мне мысленный запрос, разобрать который было не так уж просто. «Хочешь, чтобы я взял тебя с собой? Тебе там будет неинтересно». Сирен взмахнула крыльями, и порывы ветра крошечными ураганами пронеслись по полю. Меня это, конечно, не испугало, и не такое видел. Зато у меня появились кое-какие мысли. А ведь еще никогда не видел звездочку в бою. В поместье Иннокентия не ожидалось ничего опасного, разве только легкая потасовка. Самое время увидеть ее в деле. «Согласен, могу взять тебя с собой, но одно условие – слушаться меня и не мешаться под ногами». «Согласна», – звездочка надолго задумалась. «Я уже знал, характер у нее непокорный, абы кому она подчиняться не станет». Но, подумав, она кивнула. «Значит, согласна, надеюсь, не передумает. Тогда пойдем». Я прижал окровавленную ладонь к двери, шагнул внутри, выбрав правильную дверь, перенесся в поместье Истоминых. Когда я в прошлый раз сюда переместился, меня встретил вой сигнализации и устроенная графом-параноиком ловушка. Теперь все было намного проще. В отличие от брата, Иннокентий паранойей не страдал. Во всяком случае, не такой сильный. Поэтому ни сигнализации, ни ловушки меня не ждало. Зато у самой двери стояли готовые к бою до зубов вооруженные воины. Их лица были мне незнакомы. Значит, точно не кто-то из уцелевших слуг рода. И они, кажется, совсем не удивились моему появлению. Он здесь, в атаку. прокричал возглавлявший воинов седобородый командир. В меня тут же полетели магические сети и энергетические лучи, выпущенные из парализующих артефактов. Если до этого у меня были какие-то сомнения в том, что здесь происходит, то теперь они окончательно развеялись. От энергетических лучей я благополучно увернулся, а вот сеть попала в точку. Я в одну секунду оказался плененный и обездвижен. «Товарищ командир, он попался!» Рядом прозвучал чей-то радостный голос. «Не сбавлять оборотов!» — прокричал командир. «Я знаю, на что способен Ястребов. У него всегда есть какая-то подлянка». Я уважительно посмотрел на командира. «Надо же, не часто встретишь такого мудрого человека». Весь разговор занял считанные секунды. Мне этого хватило, чтобы оценить наброшенную на меня сеть. Честно скажу, слабовато. Слабых звеньев в ней было столько, что я мог расщепить ее на атомы одним точным энергетическим выбросом. Делать это я не стал. Слишком уж предсказуемый ход. К тому же мне не хотелось тратить силы на такую ерунду. «Черепах, ты знаешь, что делать?» Питомец получил команду и бросился ее выполнять. Набрасывая сеть, бойцы просчитались и попали только в меня. Черепах и Звездочка оставались на свободе. Сирен парила над головами, но в бой не вмешивалась. Так что все тяготы боя легли на черепаха. Вцепившись металлическими зубами в край сети, он резко рванул ее в сторону, накрывая двоих не ожидавших такого подвоха бойцов. Они моими способностями не обладали, и поэтому тут же упали на землю, не способные пошевелить даже пальцем. Пока черепах действовал, я готовил магическую атаку. Как только сеть была снята, я разом выпустил заранее подготовленные магические потоки, направленные точно в каждого из окруживших меня бойцов. Они попали в цель. Противники попадали друг за другом. Атака была не сильной, но вполне достаточной, чтобы перегрузить энергии, не готовые к сверхнагрузкам организмы. Увернуться успел только бородатый командир. Он быстро сообразил, что остался один, и сам бросился в бой. При этом не просто кинулся на меня, размахивая мечом, а использовал магию. Он топнул ногой, и в меня понесся мгновенно образовавшийся земляной холм. Чистая, ничем не замутненная земляная техника. Сейчас такую не часто встретишь. Старая школа. Уважаю. Я показал командиру большой палец и ударил в ответ стихией воды. Водный поток размыл его земляную технику, а затем его добил набросившийся на него черепах. Бой получился быстрым и насыщенным, пусть и достаточно простым. В целом, это было похоже на теплый прием, который мне устроил погибший граф Истомин. Только тогда он использовал куда более хитрые и мощные техники. Сейчас же все было намного проще. Сам факт того, что меня атаковали, никак не укладывался в голове. Мы с Иннокентием были на одной стороне. Он был мне обязан всем, что у него есть. Неужели он по какой-то причине решил меня предать и даже выставил встречающих меня бойцов? Нет, какой-то бред. У всего этого должно быть куда более простое объяснение. К тому же меня смущало, что никого из постоянной гвардии он не использовал. Да, значительную часть прежних людей Истоминых я перебил, но встречавшие меня бойцы не были одеты в форму гвардии Истоминых. Обычные наемники, не дать не взять. Я использовал сенсорные способности и внимательно просканировал дом. Как и в прошлый раз, в поместье оставалось немало защищенных комнат. Посмотреть, что там находится, не мог даже я. Лидию я найти не мог. Наверное, она находилась как раз в одной из таких комнат, но зато я мог видеть оставленный ей энергетический след. Он был совершенно очевидным и тянулся буквально по всему дому. Судя по всему, она действительно пришла сюда добровольно, для разговора с Иннокентием. Ну а дальше с ней что-то произошло. На нее напали и утащили в одну из комнат. И я знал, в какую именно. Это было великолепно видно по оставленным ей следам. Я уверенно зашагал к дому. Больше засад не было, и я уже готовился переступить порог, когда неожиданно истошно заверещала Звездочка. «Эй, ты чего, все в порядке?» Я попытался ее успокоить. Сирен посмотрела на меня фирменным презрительным взглядом и покачала головой. «Дожили, Винсан, тобой уже птицы недовольны. И что ты хочешь мне сказать?» Звездочка встряхнула крыльями, и я ощутил предложение установить ментальный контакт. Отказываться я не стал, и через секунду увидел мир ее глазами. Что она пытается мне показать, стало ясно в ту же секунду. Я с самого начала неправильно оценил ее способности. В бреше Звездочка не смогла найти все скрытые там реликвии. Поэтому я сделал вывод, что она практически не способна искать источники энергии. Теперь я понимал, что ошибался. У нее действительно были сложности с поиском реликвий, но поиск чистой энергии, не содержащейся в кристаллах, не составлял для нее труда. Она чувствовала ее буквально везде, даже там, где ее не мог ощутить я. Смотря ее глазами, я видел необычную энергию, обтягивающую весь вход. С подобной энергетической вибрацией мне сталкиваться еще не приходилось. Ее концентрация была так велика, что если бы я прошел через дверной проем, то расплавился бы на месте, и ни один щит не сумел бы меня защитить. С учетом того, что я не мог увидеть ловушку даже при помощи дара следопыта, эта энергия становилась по-настоящему опасной. Да я, дракон меня подери, даже понятия не имел, что такая энергия вообще может существовать. Сирен снова направила мне ментальный импульс. Понять ее, как и всегда, было сложно. Слишком уж путанными были ее мысли. Но я все-таки разобрал, что она пытается сказать. Ага, пернатая, я это тоже заметил. Вся эта хитрая ловушка обладала не безусловным действием. Кто угодно мог пройти через нее без малейшего вреда. Кто угодно, кроме меня. Ловушка с индивидуальными настройками, запрограммированная уничтожить лично меня. А во, кто-то решил заморочиться и оказал мне большую честь. С подобным я в этом мире еще не сталкивался. Я попытался потянуться к энергии магическим касанием, но тут же ощутил такую ответку, что отдернул магический щуп. Справиться я с этой штукой, возможно, и сумею, но только потрачу столько времени, что проще сразу принести сюда палатку и запас еды на пару дней. К тому же не факт, что это будет безопасно. Очень уж сложной и непривычной была эта энергия. Даже если буду действовать осторожно, все равно могу как следует огрести. Тут я почувствовал очередной ментальный импульс. Посмотрел на звездочку и увидел жадно сверкающие глаза. Птица не просто так указала мне на эту энергию. Она хотела с ней поработать. Хочешь поучаствовать? Пожалуйста. Только действуй аккурат. Я даже договорить не успел, когда звездочка взлетела и устремилась вперед. Черепах попытался перегородить ей дорогу, но я его остановил. Стой. Она знает, что делает. Просто не мешай. Он недовольно засопел, но подчинился. Звездочка тем временем приблизилась к энергии, оглядела ее и одним могучим движением впитала ее в себя, полностью и без остатка. Если говорить про количество, то энергии было совсем немного, но она была настолько разрушительной и непривычной, что тяжело пришлось даже ей. Звездочка сложила крылья и камнем рухнула на землю. Я едва успел ее поймать. «Эй, ты в порядке?» Я щелкнул пальцами у нее перед глазами. Сирен отреагировала мгновенно и попыталась клюнуть меня в палец. Ха, а я еще не привык к ее характеру. На первый взгляд она вроде бы не буйная, но птичка явно гордая и себе на уме. И, в отличие от двух других питомцев, вполне может и побрыкаться, в том числе и с использованием физической силы. Но это ничего, и не с такими справлялся. Для начала было бы неплохо ее приручить, чтобы больше такого не было. Я многозначительно посмотрел ей в глаза. Понятно. Звездочка насторожилась, а потом кивнула. Она, конечно, буйная, но отходчивая. Судя по всему, она была в полном порядке. Энергию она поглотила полностью и без каких-либо последствий. И ей, похоже, было мало. Во всяком случае, она весьма уверенно влетела внутрь дома. Останавливать ее я не стал. И так понятно, на мои проблемы ей, в принципе, наплевать. Ей понравился вкус этой редкой энергии, и теперь она хочет как можно больше. С этим проблемы возникнуть не должно. После соединения с сознанием звездочки я тоже мог чувствовать необычные энергетические всплески. В доме их было не то чтобы много, но несколько очагов энергии находилось совсем рядом. Всем будет только лучше, если звездочка их ликвидирует. Иди с ней. Твоя задача – ее защищать. И никого не жалей. Велел я черепаху. Металлический упрямец недовольно зарычал. После того, что Сирен сотворила с его сородичами в бреши, отношения у них были натянутые, но не подчиниться он не мог, и поэтому поплелся следом за пернатой. Я не сомневался, если понадобится, то про их ссоры черепах даже не вспомнит, будет сражаться за нее как за себя. Уж такой он у меня ответственный. Я же двинулся в другом направлении, к комнате, в которой, как я полагал, находилась Лидия. На всякий случай, я вошел в тень и уже спустя несколько метров был у цели. У дверей стояли двое охранников. Один толстый, другой совсем худой. И снова оба были не из гвардии Истоминых. Меня они не замечали и продолжали начатый до моего появления разговор. А вообще, шоу Феликса Лукачева теперь совсем не то. Толстый охранник продолжал болтать, как ни в чем не бывало. Раньше он бродил по всяким брешам, убивал монстров. Смотреть было интересно, но сейчас все по-другому. «Почему?» – вяло спросил его худой напарник. Да Феликс стал скучным. Толстый с энтузиазмом продолжил рассказывать. «Ведет как-то без задоринки, нет в нем той энергии, а все из-за барона Ястребова.